косая сажень в плечах, лоб и щеки в татуировках, сам в одежде из оранжевых перьев, на боку острый топорик из хрусталя, вояк одно слово, на морде написано, и рукой так делает, словно благословляя всех входящих в зал, а на руке браслет, тот самый, судя по описанию, медный, в завитушках, с защелкой, зачморе, парни не из малорослых, пришлось даже на цыпочки вставать, чтобы до защелки дотянуться. Значит, дотянулся он, снял браслет с руки экспоната и себе в карман его спрятал. Все, дело сделано, можно возвращаться. Ага, разогнались. Этот экспонат, значит, ни с того ни с сего оживает, представляешь? Нагибается и без лишних вопросов хватает моего хозяина за горло. Той же самой рукой, который всех благословлял, а другой рукой за топориком тянется. Схватил, стало быть, мужик в перьях за чмору. Душит его, а сам глазами страшно вращает и орёт, по что, мол, потревожил он его покой. И снов реальных, и сладостных вырвал. Какого хрена браслет-умертвитель снял? Так тебя и розеток, коли ты не владыка музея. Тайного представительского слова не произнес, и потому никакого права оживлять шамана-экзекутора не имел. Да чего же наглые посетители пошли, орёт. Давно мечтал хотя бы одного такого придушить. А зачмора только сипит и багровеет, ничего сказать не может. Того и гляди, пернатый шаман вот-вот свою мечту осуществит. Хоть и не положено мне без команды в хозяйские дела вмешиваться, без конкретного распоряжения, но вижу, дело плохо. Останусь я сейчас без зачморы. И что тогда со мной будет? Кому я здесь нужен? Этому в перьях, что ли? Включил я шоковое заклинание против полиментов и диких зверей налаженное, и вломил татуированному так, что от того перья во все стороны полетели, в буквальном смысле. Отпустил шаман-экзекутор за чмору, полежал немного на постаменте и малость успокоился, добрее стал, уважительнее. Но все равно свою линию гнет, непорядок это, нельзя нападать на отмеченного благодатью. Будут, мол, у зачморы теперь крупные неприятности, а сам глазами туда-сюда постреливает, соображает, что происходит. Зачмора пока прокашлялся, пока отдышался, пока проорал все ругательства, какие знал, наш татуированный друг и вовсе в себя пришел. Настолько, что стал осмысленные вопросы задавать, вроде того, как зачмора в специальный зал сохранения исчезающих видов сквозь незримую преграду ухитрился проникнуть. Да зачем вызвал его, шамана, по наказаниям, из счастливого сна о небесном гнезде, и с какой целью браслет-умертвитель у него отобрал? Зачмора, как мог, объяснил наказательному шаману реальное положение дел, про то, что музей уже давным-давно заброшен, и никому до него дела нет, про войну давнюю, и про морозильные заклятия, на музейный мир наложенное рассказал, про заказ на браслет ничего говорить не стал, про то, что вход в этот спецзал для всех нынче открыт и никаких преград перед входом не наблюдалось, тоже поведал. Да все равно пернатый ничему не поверил. Решил, что обманывают его. Ногами стучать стал, топориком грозить, но с опаской, издали. Не понравилось ему шоковое заклинание, факт. Разорался, как торгаш на базаре, когда его при сделке обчищают. Кричал, что первый владыка музея, великий небесный волшебник, лично нанял его на бессрочную работу по охране важного зала, а в качестве оплаты дал браслет-умертвитель, который переносит его, верховного шамана, золотоглазой птицы Каасибы, живым в страну обетованную, то есть небесное гнездо, куда только мертвые попадают, во время отдыха, назначаемого владыкой музея. И никто не вправе отбирать у него этот священный браслет и лишать его заработанного блаженства, потому как только в мире мертвых он давно уже чувствует себя по-настоящему живым и счастливым, и никакому вору-наглецу, пусть и с необычными, громобойными способностями, все равно не уйти от гнева птицы Каасибы. Где бы этот наглец ни был, он, шаман, об этом позаботится, лично. Тут зачмора призадумался. И я-то давно смекнул, для чего браслет-умертвитель нашему заказчику нужен был. Вовсе не для коллекции, а для личного пользования, чтобы в свое собственное выдуманное небесное гнездо перебраться на бессрочное количество лет. Хитрый браслет, однако. Я о таком никогда слыхом не слыхивал, даже в преданиях. Эх, не надо было за чморь отвлекаться. Надо было поскорее от шамана-экзекутора удирать. Но ни я, ни за чмора тогда всерьез его угрозу не восприняли. Казалось бы, но чем может быть опасен мужик в перьях и со стеклянным топором, который шокового заклинания отведал, не более страшен, чем обычный городской сумасшедший? Пока Зачмора думал, отмеченный благодатью принялся резво скакать на месте и махать перед собой топориком крест-накрест. Перья на шамане вдруг стали дыбом, и с них посыпались искры, такие же оранжевые, как и сама перьевая одежка. Не успел Зачмора сообразить, что к чему, как шаман-экзекутор успокоился и высокомерно сообщил ему, что, мол, наложил на гнусного вора особую порчу, и никуда ему, значит, от этой порчи не деться и не снять ее, как бы он вор ни старался. А когда вору надоест ходить порченым, так пускай назад возвращается вместе с браслетом. А лучше пусть прямо сейчас его назад отдаст, пока не началось. На том мы и расстались. Посмеялся Зачмора над глупыми словами глупого шамана и дал мне команду убираться из музея. Не верил Зачмора ни в порчу, ни в сглаз, ни в проклятие. В магию верил, в мистику нет. Вот тут-то и начались наши приключения. Не самые радостные, надо сказать. Для начала мы попали не в оловянный мир, куда было настроено заклинание возвращения, а в исправительный, куда никто по доброй воле не путешествует, в колонну осужденных. Еле смылись от местных полиментов. Один из них Зачмору кислотным хлыстом чуть насмерть не прибил. У того шрам от ожога через всю спину протянулся. Но это были лишь цветочки, ягодки созрели позже. Когда мы попали в оловянный мир с третьей попытки, то оказалось, что заказчик буквально полчаса тому назад отбыл в один из миров для заключения важной сделки, а когда вернется, неизвестно. Может завтра, а может через неделю. И никаких указаний насчет браслета он ни своей жене, ни слугам не оставлял. Ладно, решил Зачмора, подождем недельку. Поселился в гостинице и стал ждать. Ожидание вылилось в затяжное пьянство, в запой. На третий день запоя случайные собутыльники выбили Зачморе передние зубы и отобрали у него все деньги. Но на браслет не польстились. Кому она нужна была, та медяшка? Зачморе пришлось съехать с гостиницы и поселиться в парке на скамейке. За бродяжничество Зачмору дважды арестовывали полименты, но обнаружив, что денег у него нет, выбрасывали на улицу, предварительно тоже побив. Ко всем несчастьям, у Зачмора неожиданно началась экзема по всему телу. Он покрылся волдырями с головы до ног и непрестанно чесался до крови. У него и раньше случалось нечто подобное после сильных переживаний на руках. Но чтобы так, на пятый день Зачмора начал катастрофически лысеть. К вечеру все волосы у него выпали полностью. На шестой день Зачмора скрутил радикулит, чего раньше никогда с ним не случалось. Он стал ходить согнутым, как древний дед, и очень медленно. Когда на седьмой день Зачмора приковылял к дому заказчика, грязный, в лохмотьях, беззубый, лысый и в язвах, его не хотели принимать, даже на порог пускать не хотели. Наконец, после долгих, слезных просьб, дворецкий с плохо скрываемым отвращением сообщил Зачморе, что хозяин пока не вернулся и вряд ли скоро будет. У него важный круиз по мирам с посещением деловых партнеров. А если нахальный урод еще раз сунется в этот дом, то он, дворецкий, обойдется без вызова полиментов. Увесистая дубина у него имеется, как раз для таких посетителей. Оплата за украденный браслет явно откладывалась на продолжительное время, и Зачмора решил вернуться на перекресток, в свое жилище. Стоит ли говорить, что на перекресток мы попали не скоро? Нас носило по всем мирам. Путеводные адреса заклинания, вложенные в меня, словно сошли с ума и срабатывали как попало. Где мы только не побывали, и все время сходу попадали в какую-нибудь свару. В одном мире Зачморе тут же сломали нос, в другом отсекли ухо, уже не считая подбитых глаз, синяков и шишек. Зубов, кстати, у Зачморы вскоре вообще не осталось, все повышибали в драках. Через месяц мы случайно попали на перекресток, Зачмора хотел было слетать в оловянный мир, узнать, прибыл ли заказчик. Но заклинание, как обычно, сработало вовсе не так, как надо. И мы оказались там, куда Зачмора хотел попасть еще месяц тому назад.